вывертов мужиков, отписанных на его попечении. Чиновник, мать твою, перемать, хотелось заматериться вслух, но Азимов сдержал себя и хмурился, плохо слушая собеседника. Сами они с женой жили в казенной квартире при школе. Жена его, Маргарита Васильевна, была и учительницей, и директором школы, целыми днями пропадала в классах. Дома было холодно, не прибрано, на столах и на диване валялись ученические тетради, классные журналы, глобусы с поломанными подставками, карты и всяческие наглядные пособия, вроде скелетов ящериц и лягушек. Азимов свыкся с этим беспорядком, не замечал его. По вечерам, приходя домой, снимал со стены гитару, настраивался то на грустный, то на веселый лад, и пели с Маргошей на два голоса романсы. «Я встретил вас, и все былое, утро туманное, утро седое». А то уходили в канцелярию, и там вместе с ребятишками сколачивали струнный оркестр. «Выйду ль я на реченьку, выйду ль я на быструю?» Наконец вошли обе хозяйки вместе и доложили весело. «Стол накрыт, кушать подано. Пожалуйста, господа мужчины!» «Вы эти старорежимные выходки бросьте», — сказал Поспелов, вставая. «Не забывайтесь, мы и дома коммунисты». «Ты, Мелех, и оделся-то, как на парад», — сказал Азимов. «Уж подлинный коммунист. Все-таки сегодня Новый год, именно новый, а не святки и не Рождество». На Поспелове был стального цвета коверкотовый френч с накладными карманами и темно-синие диагоналевые брюки. На ногах мягкие белые бурки в коричневом шевровом обрамлении. И жена его, Римма Львовна, жгучая брюнетка с крупными, сочно накрашенными губами, была в темно-синем праздничном кимоно из набивного шанхайского шелка и в белых фетровых ботиках на высоких каблуках. Азимов и в этом плане выглядел каким-то обойденным. На нем была обыкновенного сукна черная милицейская гимнастерка, а Маргоша надела серую шерстяную кофту да простые черные валенки. Но даже в этом обыкновенном одеянии ее могучего сложения фигура, ее строгое большое лицо с пышно взбитыми русыми волосами в пенсне, ее белые красивые руки — все выдавало в ней породу той категории русских женщин, которые, сами того не замечая, присутствием своим создают атмосферу взаимного почтения и предупредительности. Мужчины пили водку, дамы — крымский портвейн. Разговор шел о политике, о последнем выступлении Сталина на совещании аграрников, о сплошной коллективизации. Ловко поддевая вилкой то соленый грибок, то коляску копченой колбасы, Поспелов говорил, похрупывая и причмокивая губами. «Теперь все ясно и понятно. Товарищ Сталин поставил точки над «и». Одним прямой путь в колхозы, других — за борт, как чуждые элементы». «Это общие слова. Сталин такое не говорил. Я спрашиваю, кто имеет право распределять кого туда, а кого сюда?» «Нам пришла инструкция от Штродаха насчет проведения коллективизации. Там так и написано: провести раскулачивание перед сплошной коллективизацией. Сигнал будет дан в свое время, и чтоб ни один кулак в колхоз не просочился». «А как же насчет заявлений на 15-м съезде?» Наваливаясь грудью на стол, спросил Азимов. «Помнишь, что Калинин сказал? Наступление состоит не в том, чтобы насильственно экспроприировать кулака. Мол, такими методами военного коммунизма двигаться вперед нельзя. Ты помнишь эти слова Калинина?» «Помню». «Но Калинин руководящих лозунгов не кидает. Должность не та». А Сталин что тогда говорил? —